ни товарищеского солнца над этим первоначальным городом, уже готовым с чистыми полами и посвежевшим воздухом встретить неизвестный, бесприютный пролетариат, который сейчас где-то бредет без уважения людей и без значения собственной жизни. Одно успокаивало и возбуждало Чепурного. Есть далекое тайное место, где-то близ Москвы или на Валдайских горах, как определил по карте Прокофий, называемое Кремлем. Там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет. Чего он сейчас там пишет? Ведь уже есть Чевенгур, и Ленину пора не писать, а влиться обратно в пролетариат и жить. Чепурный отстал от Жеева и прилег в уютной траве Чевенгурской непроезжей улицы. Он знал, что Ленин сейчас думает о Чевенгуре и о чевенгурских большевиках, хотя ему неизвестны фамилии чевенгурских товарищей. Ленин, наверное, пишет Чепурному письмо, чтобы он не спал, сторожил коммунизм в Чевенгуре и привлекал к себе чувства и жизнь всего низового безымянного народа, чтобы Чепурный ничего не боялся, потому что долгое время истории кончилось, и бедность и горе размножились настолько, что кроме них ничего не осталось, чтобы Чепурный со всеми товарищами ожидал к себе в коммунизм его, Ленина, в гости, дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни. А затем Ленин шлет поклон и приказывает упрочиться коммунизму в Чевенгуре навеки. Здесь Чепурный встал, покойный и отдохнувший, лишь слегка сожалея об отсутствии какого-нибудь буржуя или просто лишнего бойца, чтобы сейчас же послать его пешком к Ленину в его Кремль с депешей из Чевенгура. Вот где, наверное, уже старый коммунизм, в Кремле, — завидовал Чепурный, — там же Ленин. А вдруг меня и в Кремле японцам зовут? Это же буржуазия меня так прозвала. А теперь послать правильную фамилию не с кем. В кирпичном доме горела лампа, и 8 большевиков не спали, ожидая какой-нибудь опасности. Чепурный пришел и сказал им: «Надо, товарищи, что-нибудь самим думать. Прокофия теперь на вас нет. Город стоит открытый, идей нигде не написано. Кто и зачем тут живет, прохожим товарищам будет неизвестно. Тоже и с полами, их надо вымыть. Жеев правильно заметил эту разруху. А дома ветром продуть. А то идешь, и везде еще пахнет буржуазией. Надо нам, товарищи, теперь думать. Иначе зачем мы здесь, скажи, пожалуйста?» Каждый чевенгурский большевик застыдился и старался думать. Кирей стал слушать шум в своей голове и ожидать оттуда думы, пока у него от усердия и прилива крови не закипела сера в ушах. Тогда Кирей подошел к Чепурному поближе и с тихой совестливостью сообщил: «Товарищ Чепурный, у меня от ума гной из ушей выходит, а дума никак». Чепурный вместо думы дал другое прямое поручение Кирею: «Ты ступай и ходи кругом города, не слыхать ли чего. Может, там кто-нибудь бродит, может, там стоит и боится. Ты его сразу не кончай, а тащи живым сюда. Мы его тут проверим». «Это я могу», — согласился Кирей. «Ночь велика, весь город выволокут в степь, пока мы думаем». «Так оно и будет», — забеспокоился Чепурный. «А без города нам с тобой не жизнь, а опять одна идея и война». Кирей пошел на воздух сторожить коммунизм, а остальные большевики сидели, думали и слышали, как сосет фитиль керосин в лампе. Настолько же тихо было снаружи. в гулкой пустоте ночного мрака —